Глава 15. Врага лысого Эрин дал кому-то расслабиться на лоне природы. Да и не располагала эта лона к расслаблению. Ноябрь месяц, то снег, то дождь, ночью мороз, днем сыро и промозгло, темнеет рано, светлеет поздно, охренеть как весело. Восторженные пейзанки с растительно-цветочными именами видели красавцев дроу только поздно вечером, когда те приползали из леса чуть живые от усталости и на любовные подвиги уже не способные. Тыл-пахаш от пробирок и микроскопа отрывался только для похода в сортир. Несгибаемый Рамбо не скулил, но и восторга не испытывал, хотя вынужден был признать, что Аптелемнар знает свое дело. Шамаханский лес опергруппа прочесала вдоль и поперек, а потом еще квадратно-гнездовым способом, но преступник был найден и обезврежен. Учтя недавний печальный опыт, эльф с маниакальным упорством блюл все формальности, чтобы ни один адвокат потом и пикнуть не посмел. Хотя, пожалуй, зачитывать права совершенно безумному некроманту во время ночного захвата в тайном лесном логове, когда тот пытался удавиться собственной косой, стало никому не нужным излишеством. Так и не оценив прелестей осенних пасторалей родного края, а также не опылив местное дриадское население, ровно через неделю энчичекисты возвращались домой торжествующими победителями над мажеством и нечистью. Являя трогательное единение дружественных рас, на заднем сидении дрыхли в повалку измотанные до предела дроу, орк и хоббит. Тихо мурлыкала свои волшебные песенки ситская принцесса Иния. Миновазин гнал по трассе, выжимая километров 200, и чтобы не заснуть, включил Дивье радио. Там и ведущие веселые, и музыка хорошая. Никаких тебе моды беланов, плодоножек и прочих сладкоголосых пулеметчиц. «Могли бы до утра остаться», — проворчал дроу, погруженному в раздумье Иринрандиру. «К чему такая спешка?» «Задолбал меня этот деревенский сервис. Домой хочу», — сварливо заявил тот. Не объяснять же, что Аптелемнар до смерти соскучился по своей сероглазой напарнице. Весь извелся сомнениями и готов пешком идти в город, лишь бы скорее развеять тревогу. Ежевечерних созваниваний с Нолвенде и обмена новостями хватало лишь на разжигание жаркого костра неуверенности. А вдруг разлюбит? Пока он тут по лесам бегает на перегонки со спятившим некромантом, она там одумается, тщательно взвесит и решительно изгонит из своего сердца некоего рыцаря и бывшего разведчика. Может такое быть? Легко. «Ты Нолвенде сегодня звонил?» – спросил Миновазин. «Нет, я же все равно скоро приеду». «Интересно, они с Аминалоном в клуб ходили в бильярд играть?» Эрин нахмурился. Ему по-прежнему не по душе были дровские неясные намерения относительно его напарницы. «К ней вроде бы брат собирался приехать навестить», – пояснил дроу, сыто ухмыляясь. Его несказанно радовали приступы светлой эльфийской ревности. Приятно же паучий случай, никто не совершенен. О приезде брата Эрин не слышал, но почему-то его эта новость встревожила. Словно в темных глубинах подсознания дзинкнул крошечный колокольчик. «Найди местные новости», — попросил Миновазин. «Одичали мы в глуши». Справедливости ради надо сказать, что Серединная империя славится высоким качеством жизни именно на периферии. Труженики села, помимо здорового образа жизни на природе, ведут вполне цивилизованное существование в окружении всех доступных благ, начиная от спутникового телевидения и заканчивая продуктовым изобилием в любом сельмаге. До голографического спектровизора здесь еще не доросли морально, а все остальное вполне на уровне. Вот только энчичекистам из опергруппы титаническими усилиями капитана Аптелемнара было не до простых радостей, вроде вечернего просмотра новостей спорта. Сам вкалывал и другим не давал спуску. Трудоголик чокнутый. Иринрандир послушно стал искать нужный канал и вдруг наткнулся на голос, показавшийся ему ужасно знакомым. «Я всегда была категорически против содержания таких крупных и свирепых животных в качестве домашних любимцев. На владельца грифона ложится огромная ответственность за безопасность окружающих, а отсутствие необходимых знаний может быть чревато трагическими последствиями», – командирским тоном вещала леди Анарелтиони-старшая. О, эти рубленные фразы и стальные интонации Иринрандиру не забыть никогда. С тех пор, как леди Аннерил Теони-старшая с фронтовой честностью и солдатской прямотой потребовала утешить ее дочь самым проверенным и испытанным способом, Аптелемнар уже 100 раз пожалел, что уклонился от ее приказа. Хотя, Эру Всемогущий, как бы у него тогда язык повернулся сказать расстроенный в край Нолвенде что-то вроде: «Леди, ваша благородная родительница настоятельно рекомендует мне с вами немедленно переспать, что, в общем-то, очень сильно совпадает с моими сокровенными желаниями. Так что раздевайтесь, пожалуйста». «Вы считаете, что грифон, растерзавший госпожу Сидорову, это не дикая особь, а сбежавшая из частного владения нездоровое животное?» – спросил корреспондент. «Помилуйте, сударь, где вы нынче видели диких грифонов, тем паче в нашей климатической зоне? Это нонсенс!» – холодно рассмеялась благородная грифона-летчица. «А разве дрессированный грифон способен напасть на девушку столь сомнительных моральных принципов?» «Хорошо дрессированный, выращенный в ласке и холле грифон вообще не способен причинить вреда девушке. И неважно, девственница она или там уже клейма некуда ставить», – авторитетно поведала мать Нолвенде. «Я готова присягнуть, что это несчастное животное не было привито и содержалось в антисанитарных условиях, чем грешат иные грифоновладельцы-любители». «И что бы вы посоветовали нашим слушателям, миледи?» «Относиться с уважением к таким благородным и сильным животным, как грифоны», – зловеще отчеканила Айриен. «Тем самым вы убережете свое здоровье и жизни, уважаемые радиослушатели. Честь имею!» От неожиданности Эрин даже сказать ничего не мог. Он тупо смотрел перед собой на дорогу и думал только о том, что не может поверить в услышанное. «Вас, ты тоже это слышал? Или у меня слуховые галлюцинации на почве абстиненции?» «Конечно, слышал. Супер! Вот Нолвенде порадуется! Это же надо такое совпадение, чтобы подлую сьючку сажал именно грифон!» В совпадение Эрин Рандир не верил. Не в том возрасте он, чтобы заблуждаться на предмет случайностей. «Ты что, не рад?» – удивился Миновазин. «Рад, но я в шоке. Все-таки есть высшая справедливость», – заявил удовлетворенно Дроу. «Я всегда знал». Но кроме, безусловно, радостной вести о торжестве высшей справедливости, у новости имелся еще один положительный момент. А именно, появился повод, не дожидаясь утра, увидеть Нолвенде.